Утром Анна решила, что поскольку завтра суббота, то махнет-ка она вечерним на выходные в Ленинград, чтобы вдалеке от будоражащего объекта проверить свои чувства и все решить на свежую голову. Сказано, сделано. Вечером Ренат стоял на платформе Ленинградского вокзала и махал вслед удаляющемуся поезду. На другой день вечером позвонил не он, а почему-то Фатьма, и спросила, когда она собирается назад. Анна сказала, что в понедельник утром, и сообщила номер поезда. Нескольких часов, проведенных в родном, но совершенно постороннем сейчас городе, Анне хватило, чтобы понять, что чувства ее не утихают, а наоборот, все набирают ход, точно скорый поезд, которым она ехала домой. Осознав это, Анна надыбала в глубинах старого платяного шкафа длинный и вместительный плюшевый халат синего с лазурным отливом цвета. Конечно, таких заграничных, легких и как бы самих по себе распахивающихся халатиков, как у Стефки, у нее не водилось, но и этот был ничего. Садясь вечером в поезд Ленинград-Москва, Анна чувствовала, что готова ко всему. На перроне в понедельник ее никто не встречал. Это было странно, потому что до лекции оставалось еще больше часа. За весь день ни Рената, ни Стефку Анна не увидела ни на лекциях, ни в общежитии. Вечером с сердцем, стесненным жуткими предчувствиями, она сидела напротив Ленки и Фатьмы и требовала отчета о том, что произошло в ее отсутствие. Подруги мялись и смотрели испуганными глазами. Потом Ленка, как старшая и самая опытная, взяла инициативу на себя. В общем, картина вырисовывалась такая. Вечером, проводив Анну, Ренат вернулся в общежитие и зарулил Ванину со Стефкой комнату, чтобы, как он потом сказал, чувствовать себя поближе к Анне. Там, со слезами, к нему на грудь бросилась Стефка, которая изнемогала уже с момента их почти случайного прощального поцелуя у двери. Ну, плакать-то, положим, она начала еще раньше, во время танцев, учуяв своим понатаревшим в любовных играх нутром, какое сокровище вот-вот уплывет у нее из рук. Ренат же, собственно говоря, был готов еще со вчерашнего вечера. Так все и случилось. Анна сидела перед подругами в чудовищном лазурно-переливчатом халате, и лицо ее постепенно принимало малиновый оттенок. Зрелище было то еще, потому что Ленка срочно побежала накапывать валерьянки. Тем временем сердобольная Фатьмуша заверяла Анну, что и Ренат, и Стефка очень, ну просто очень переживают, но ничего с собой поделать уже не могут. И поэтому Стефка перебралась временно в комнату Рената, чтобы не травмировать Анну и не мозолить ей глаза. Благо сосед Ренат уехал на 2 месяца на родину писать диплом. Все. Потом Стефка с Ренатом прокантуются вместе вплоть до окончания Стефкой университета. И Ренат втайне будет надеяться, что она выйдет за него замуж и увезет в Болгарию, которая, как известно, не за граница, но все же лучше местного крепчающего маразма. Однако ничего такого не произойдет. Стефка, изучив литературу в разных ее ипостасях, отчалит на родину, а Ренат, слегка привядший и притихший, останется доучиваться. Но тогда еще Анна ничего, что будет, не знала и впала в ступор. Поезд на всем ходу врезался в кирпичную стену. На следующий день она пропустила лекции и сидела в своем халате, тупо глядя на стену, где красовалась нарисованная и подаренная тем же богатым разнообразными талантами Ренатом картина. Так взгляд и нечто. Ленка картину ловко со стены сдернула и подсунула Анне какую-то таблетку, от которой та мгновенно заснула. А на другой день Ленка в срочном порядке эвакуировала Анну к своему фиктивному Ваську. Ровно через месяц Анне на ту историю с Ренатом было уже решительно наплевать, потому что внимание ее привлекло еще одно действующее лицо их маленького студенческого Декамерона. Как-то неприметно завелся у Анны, Стефки, Ленки и Фатьмы странный общий приятель Эдик, аспирант из приморского, пропахшего камфорой и солнцем города Ялты. И в самом Эдике было что-то не по-местному расслабленное, немного хищное и слегка сомнительное, как вечерняя прогулка по Ялтинской набережной. Смуглый, приземистый, с сидеющей короткой шевелюрой и походочкой не то футболиста, не то моряка, он забрел как-то в Анину комнату, чтобы разжиться чайком. Слово за слово выяснилось, что у Анны с ним есть общая литературная пассия, та же самая, собственно, какая была у них с Таей из Архангельска. Это сразу существенно придвинуло Анну к Эдику. Кончилось все опять же чтением стихов наизусть, кто больше помнит. А помнила Анна очень много, и переплюнуть ее в этом деле было трудно, потому что еще в бытность студенткой ненужного строительного института она выучивала эти стихи километрами, чтобы потом, трясясь в долгом питерском трамвае на занятия и обратно, повторять их про себя. Так вот и ехала, повторяла, как пономарь. Когда рано или поздно стихи заканчивались, Анна начинала по новой. Это был ее способ оградиться от бессмысленности, происходившей с ней тогда жизни. Как водится, читая с Анной наизусть стихи, глаз Эдик положил на Стефку, занятую, впрочем, Ренатом. Анна предпочтению Эдика не удивилась, поскольку привыкла, что с ней окрестные мужчины разговаривают по душам, а проблемы плоти предпочитают решать со Стефкой. Но никаких четких планов у взрослого Эдика по отношению к их компании не было, так как имелась у него в южном городе Ялте жена, которую он перманентно, поверх всех прочих лирических отступлений, любил. Так ненавязчиво раза два в неделю он и заглядывал. Иногда к их посиделкам присоединялись Ленка с Фатьмой. А если появлялась Ленка, значит, дело непременно должно было дойти до легкого, наилегчайшего, но все-таки разврата. Теперь они уже слушали музычку и подстрекали истомленную своей восточной девственностью Фатьмушу. Не слабо ли ей просто поцеловаться с Эдиком? Фатьмуше было не слабо. Тем более, что в родной Баку она возвращаться уже не собиралась, мотивируя это тем, что ее после всего этого, имелось в виду жизнь в Москве, замуж все равно никто не возьмет, так что терять ей вроде было уже и нечего. Фатьмуша сидела с Эдиком на Стефкиной кровати. Анна с Ленкой расположились напротив, а где была в это время Стефка, ничья память не сохранила, но, скорее всего, занималась с Ренатом лирической физкультурой этажом выше. Эдик крепко, по-мужски обнял Фатьмушу за плечи и впился в нее тонкогубым ртом с жесткой щеточкой усов. Фатьмуша доблестно держала удар. Тогда Эдик начал слегка заваливать ее на кровать. Фатьмуша взмахнула свободными руками, потому что поцелуи поцелуями, а обнимать Эдика в ее планы не входило. Наконец, потеряв точку опоры, Фатьмуша вскинула ноги. Причем оказалось, что она без трусов. Видавшая виды Ленка от неожиданности крякнула. Тут Анна сообразила, что пора безобразие прекращать, пока не поздно. Но проблема была в том, что сам Эдик ей очень даже нравился. Все-таки у них было кое-что общее. И перед тем, как всех окончательно разогнать, она решила, что раз уж это всего лишь игра, то почему бы ей с Эдиком не поцеловаться? Просто так, за компанию. Тем более, что на Стефку он сегодня не отвлекется. Анна смело села к нему на колени, и они целовались, пока не кончилось дыхание. Потом Анна попробовала одновременно дышать носом, но это мешало. Пришлось глотнуть воздух и продолжить. В какой-то момент она почувствовала, что рука Эдика не та, что обнимала ее за талию, а вторая, свободная, постепенно перемещается с ее колена на ее же грудь. А это уже было явно лишнее. Про это не договаривались. Анна закрыла рот и встала. Эдик еще несколько секунд посидел, приходя в себя, потом послал всех подальше и сам выскочил из комнаты. Теперь и разгонять было некого. Анна сидела на месте сбежавшего Эдика, про себя анализируя события последнего полчаса. Ленка перекатывала какой-то конспект, а Фатьмуша, как ни в чем не бывало, отправилась заваривать чай. Наступало время ужина. Спустя почти год, который Анна провела преимущественно вне стен общежития, повторилась схожая ситуация. Только Стефка отчалила насовсем в братскую Болгарию, а Ленка в очередной раз где-то на стороне доказывала свою любовь к Сашке. В Фатьмушиной на сей раз комнате встретились Анна и еще больше посидевший Эдик. Они долго болтали про самые разные вещи, потом ужинали и пили чай, и опять болтали. Все было просто и по-семейному. Наконец Фатьмуша сказала, что хочет спать, а расставаться с ними не хочет, и быстро сдвинула две кровати. И так же быстро легла, и Эдик тоже лег с краю. Анна стала думать, что сие значит. Или это Фатьмушина восточная страсть к сводничеству проявилась в такой извращенной форме, или это гаремный инстинкт сработал, или она к такому положению вещей успела за год как-то незаметно для Анны привыкнуть. Уйти было вроде уже неудобно, Анна потопталась возле кровати, потушила свет и, не раздеваясь, тоже легла с краю. Разговор о том о сём был продолжен. Потом Фатьма с Эдиком немного поцеловались. Все это было не только слышно, но и видно, потому что с улицы проникал свет. Университет по ночам слегка подсвечивали. Наконец Фатьма окончательно захотела спать. Перевалилась через Анну, и та оказалась в середине между ней и Эдиком. Они лежали лицом друг к другу, и Анна видела, как блестят в темноте и сине-черные глаза Эдика. Он предложил Анне раздеться, но она сказала, что ей и так хорошо. Фатьма за ее спиной не подавала никаких признаков жизни. Потом из нечего делать они стали тихо целоваться. Потом Эдик взял ее руку и потянул вниз. И Анне показалось, что в ее ладони трепыхнулся живой птенец. Но тут на нее напал смех. Она хохотала и не могла остановиться. Фатьма недовольно проворчала, что они сами не спят и другим не дают. Эдик обреченно вздохнул, встал и, ни слова не говоря, удалился. На этом всяческая суета-сует Ваниной жизни закончилась, а началось совсем другое. Очень скоро Анна переключилась на объекты, гораздо более романтические, возвышенные и недосягаемые. В общем, случилась с ней любовь, но как бы не совсем своя, а немного чужая. Одарила ее судьба таким опытом, опытом любви между человеком и ангелом. Имелся у Анны в Москве еще один круг знакомств, дальний, но гораздо более содержательный, чем ближний. И водились в нем молодые художники и художницы, музыканты и музыканши, на худой конец теоретики того и другого. И была какая-то мастерская на улице Грановского в самом центре Москвы, шумные и злоязыкие сборища с видом едва ли не на мавзолей, пробуждение утром на голой раскладушке без одеяла и глоток теплой вчерашней водки вместо завтрака. А в качестве закуски рассказ хозяев о том, как частенько они подбирают возле циковского распределителя напротив выпавшие из чьих-то партийных авосек то батон дефицитной копченой колбасы, то банку крабовых консервов. И еще, говорили они, в угловом гастрономчике иногда выбрасывают всякие дефицитные же рыбные мясные нарезки в красивом целлофане, а вовсе не в привычной с пятнами проступившего жира коричневой бумаги. Они сначала не могли понять, в чем дело, а потом пригляделись к диковинным циферкам на этикеточках и сообразили, что в гастроном сбрасывают и продают не по самой дешевой цене на несколько часов просроченные продукты из все того же циковского распределителя. В общем, кто-то рачительный решил не выбрасывать же то, от чего нежным слугам народа может ненароком поплохеть. Таким образом и перепадала Аниной компании с барского плеча Софьи Власьевны. Глумились они над властью не как могли, а как получалось, в меру темперамента и буксующего в совсем уже вязкой почве середины 80-х диссидентства. Пусть и не громко глумились, зато под самым боком и от души. Дальше них только Кремль был. И вот на одном из таких сборищ познакомилась Анна с консерваторской девушкой Алисой, рыжеволосой, белолицей, крупнотелой, полной молодой жизненной силы и женской, свершившейся уже прелести. У нее было немного детское и словно обиженное выражение лица, слегка опущенные уголки большого рта и карие почти в цвет волос, нежно косящие на окружающие глаза, казавшиеся влажными за большими блестящими стеклами очков. И была у Алисы своя тайна, своя история любви, печальная, красивая и почти невероятная. А какой еще может быть история, пусть и формально, но все-таки женатого и битого жизнью знаменитого музыканта, профессора консерватории, и его ученицы? Алиса рассказывала, как иногда она дожидается его, сидя на подоконнике одной из консерваторских холодных лестниц, и как однажды она ждала его, ждала, да там и заснула. А он подошел к ней спящий, тихо погладил по щеке и спросил, что «совсем измучил я тебя, девочка». И было это так прекрасно и безнадежно, что Анне хотелось плакать. И что, скажите на милость, могла предложить нежная, розово-золотистая Алиса этому усталому человеку, кроме своей молодости? И что он мог сделать, как не принять этот дар, оставив ей взамен ощущение непрошедшего мимо чуда? Они бегали вместе на концерт Алисиного профессора и, приткнувшись где-нибудь на балконе, смотрели, как летают над клавиатурой его прекрасные руки и ангелоподобная шевелюра. И несколько раз они вместе ездили за город, подходили со стороны негустого, вполне одомашненного леса к деревянной двухэтажной даче, где жил тогда профессор, и слушали, как вырывается наружу из приоткрытых окон рояльный сплошной поток шопеновских этюдов. Родители Алисы работали на дипломатической службе в недалекой стране, и Алиса подолгу оставалась жить одна на попечении тетки, материнской сестры. Но поскольку у той имелась своя семья и своя жизнь, то Алиса часто была предоставлена самой себе в шикарной по тем временам квартире на Кутузовском проспекте. В этой квартире и оказалась однажды Анна, продрогшая на осеннем ветру и совсем простуженная. По этому случаю Алиса заставила ее принять горячий душ и уложила на широкую двуспальную кровать своих родителей. Потом принесла горячее молоко с медом, умастила в Аниных ногах свое большое тело и, нежно кося глазами, сказала, что вот так же отпаивает его, когда он, обессиленный работой, вином и жизненными неурядицами, появляется иногда в ее доме. Анна представила на соседней подушке красивую с благородным рисунком скул седую голову музыканта и расплакалась. Ведь ни одно женское сердце не в состоянии спокойно слышать историю про любовь человека и ангела. Такую желанную, уже почти твою собственную историю. Анна закрыла глаза и осторожно погладила кружевную заморскую наволочку. Тогда Алиса тоже заплакала. Оказалось, любить ангела — это скорее не счастье, а горе. Но потом в одночасье и это горе стало казаться неимоверным счастьем, потому что прекрасный рукокрылый музыкант зимним вечером умер в своем деревянном доме, и решительно некому было помочь ему в тот страшный миг, кроме вплотную подошедших к окнам заснеженных елей. И была панихида в консерватории, и затянутые черным крепом люстры, и множество знаменитостей в зале. После панихиды был холодный, гулкий, как предбанник, крематорий, а сразу под ногами начиналась преисподняя. Потом часть собравшихся отправилась на поминки в деревянный загородный дом. И они с Алисой туда попали, потому что Анна кое с кем из людей, вхожих в этот дом, была хорошо знакома. Но за общим столом они не сидели, народу и так было очень много, а примостились на ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж, откуда была хорошо видна и столовая с поминальным столом, и соседняя комната с раскрытым роялем и стоящими на подставке нотами. Поминали долго, и Анну сначала удивило, что все эти сидящие в столовой необычные люди ведут себя точно так же, как в сходных условиях самые что ни на есть обычные. Сначала грустят, печалятся, а под конец смеются, точно хотят доказать самим себе, что пока еще живы. И ей несправедливо, конечно, подумалось, что и Алиса, и она, Анна, страдают гораздо сильнее, потому что те похоронили своего родственника, друга или, наконец, блестящего музыканта, а они — ангела, который не должен был умереть никогда. На них, притаившихся за сплошными деревянными перилами лестницы, никто не обращал внимания. И в какой-то момент Алиса соскользнула прямо в пустую комнату, где стоял рояль, опустилась на колени возле узкой тахты и накрыла ее своим большим телом и распластанными руками. И было это почти в точности так, как написал однажды в своей книге человек, который жил когда-то в этом доме и ходил по скрипучей лестнице наверх в свой кабинет, по той самой лестнице, на которой сейчас сидела Анна, с отчаянием и завистью к чужой, но такой почти своей любви, наблюдая в щель между досками, как содрогается от рыданий Алисина спина. Так закончилась история про любовь человека и ангела. Анна еще долго и как бы по инерции встречалась с Алисой, но встречи эти становились все реже и реже. А потом Алиса исчезла с Аниного горизонта. И, наконец, года три спустя Анна узнала почти случайно через неблизких общих знакомых, что Алиса вышла замуж за сына дипломата и уехала жить в другую страну. И след ее совсем потерялся. Но шелест ангельских крыльев остался, и шум морского медейного прибоя остался, и та музыка под потолком, идущая с маленьких невидимых хоров, тоже осталась. Все это продолжало томить ее, жить в душе, как самые нежнейшие, спеленутые памятью сокровища. И среди этих сокровищ еще одно, драгоценное — бабки. Их тоже почти ангельские полусбывшиеся истории.